Грановитая палата и Красное крыльцо. Грановитая палата находится между Успенским и Благовещенским соборами, примыкая западной своей стороной к Императорскому дворцу. Примечание. Палатами назывались государевы чертоги и судебные места, а также и вообще каменные здания. Так, например, палаты столовая, ответная, расправная, золотая и другие. Грановитая палата носила еще название «Большой Золотой». Конец примечания. Построена она по повелению великого князя Иоанна III. Начал ее строить в 1473 году Марк Фрязин, окончил уже в 1490 году Петр Фрязин. Название «Грановитой» она получила потому, что наружность ее вся покрыта выдающимися гранями, четверогранниками. Вступая в грановитую палату, посетитель невольно проникается чувством благоговения при виде столь величественной обстановки. Тут сверху донизу все величественно. Посреди палаты находится четырехсторонняя колонна, поддерживающая своды. Она украшена лепными изображениями птиц, зверей и разных животных под золотом, и бронзовая вызолоченная решетка, на которой в несколько рядов приделаны подсвечники. Налево от входа устроено на трех скамейках место для музыкантов. Направо, под богатым бархатным балдахином, находится царский трон на четырех ступенях. Примечание. На троне стоят богатые кресла новой формы, но с 1682 по 1706 годы стоял на этом месте трон царей Ивана и Петра. Конец примечания. Подборы балдахина обшиты золотой бахромой и украшены висящими на шнурах кистями. Вообще же вся палата обита темно-малиновым бархатом. На простенках между окнами расположены бронзовые вызолоченные гербы, по три в каждом простенке. Примечание. Окон всего шесть. Они на одну сажень от пола. Конец примечания. В самом верху против трона находится полукруглое отверстие, занавешенное бархатом, называемое тайником. Место это было сделано для цариц и царевен, которые могли отсюда скрытно смотреть на торжественные приемы послов и другие обряды. Таким способом, удовлетворяя своему любопытству, они не нарушали древнего обыкновения, по которому женщинам не подобало присутствовать открыто при мужских беседах. По уверениям других, этот тайник устроила властолюбивая царевна София, чтобы наблюдать из него за делами братьев Иоанна и Петра. Грановитая палата, подобно нынешней тронной зале во дворце, назначалась для приема послов и для важных государственных совещаний или торжественных представлений чиновников государям. Два торжества, совершившиеся в этой палате, обращают на себя особенное внимание. В этой палате царь Иоанн Васильевич Грозный торжествовал покорение Казани. Примечание. В 1552 году. Конец примечания. Целых три дня он здесь пышно угощал своих сподвижников, послов и приближенных бояр. На одни вознаграждения было издержано более 400 пудов серебра. Примечание. Награждала в этой палате своих полководцев и императрица Екатерина II, по случаю Кучук-Кайнарджийского мира 16 июля 1774 года. Конец примечания. Но еще более великолепный вид представляла эта палата, когда царь Борис Федорович Годунов принимал здесь датского принца Иоанна, за которого он прочил дочь свою Ксению. Смерть принца разбила надежды Годунова. Годунов удивил тогда иностранцев пышностью своего двора и щедростью подарков. В первый же день прибытия принца в Москву для угощения к нему был послан царский стол на 100 больших золотых блюдах, покрытых такими же блюдами, и, кроме того, до сотни золотых кубков, чаш и стоп с напитками. Во время приема принца в Грановитой палате сам царь и царевич стояли под богатым балдахином в пурпурового цвета бархатных порфирах, унизанных крупным жемчугом и драгоценными камнями. На голове Годунова была богатая корона, а на плечах блистали тоже дорогие каменья. После взаимных дружественных приветствий они отправились к столу, приготовленному в Грановитой палате, где стояли царские кресла, сделанные из золота, а перед ними поставлен был стол из серебра с позолоченным подножием. Над столом висела корона, в которой были боевые часы. Средний столб в Грановитой палате сверху донизу был обставлен золотыми и серебряными кубками, большими чашами и разной посудой. Кушанье изготовлено было до 200 блюд. В приемной палате устроены были также огромные пирамиды из разных золотых и серебряных сосудов. Вход стерегли офицеры, обмундированные по иностранному образцу, а по сторонам трона стояли рынды, не смевшие шевельнуться в продолжение всего обеда. Вход в Грановитую палату через Красное крыльцо направо, налево вход во дворец. Дверь ведет в Святые сени, к которому примыкает Грановитая палата. Примечание. Название «сени» происходит от славянского слова «сень», часто употребляемого в Священном Писании и означающего «кров» или «место перед домом, покрытое кровлей». Конец примечания. В сенях также все напоминает почтенную древность. Небольшие окна, украшенные фигурными карнизами, своды, сделанные стрелками, карнизы дверей и, наконец, писанные по накладному золоту на стене образа Спасителя и по бокам его Матери Божией и Иоанна Предтечи на правой стороне, а прямо перед входом кончина императора Константина. Остановимся теперь на самом Красном крыльце. Примечание. Название «красное», данное крыльцу, есть, конечно, по древнему значению этого слова «хорошее», что согласуется и с красивой формой самого крыльца. Известно, что среди народа «красный», «красное» всегда значит «хороший», «хорошее». Так, например, говорится «красная девица», «красное окно» и так далее. Конец примечания. Это крыльцо имеет историческое значение. На его ступенях стаивали наши государи, когда народ собирался поглядеть на них и поклониться им. Здесь в ясные летние дни игрывали дети царские и сами цари. Отслушав вечерню, беседовали с митрополитом и ближними боярами. Здесь же государи наши, начиная от Иоанна III и до наших времен, шествовали в Успенский собор для священного обряда коронования. Здесь, наконец, совершались и мрачные сцены мятежей, о которых распространяться считаем излишним, и находился издавна караул, охранявший весь Кремль. В заключении скажем, что все русские государи по совершении обряда коронования и обойдя кремлевские соборы входили по Красному крыльцу в Грановитую палату, где для них приготовлялся особый царский обед в присутствии высших чинов государства. После этого обеда цари удаляются во дворец. Примечание. Надо заметить, что до Петра I Грановитая палата удерживала свой первоначальный вид, но затем, позднее, внутренний вид ее изменился к худшему. В 1880 году было приступлено к восстановлению палаты в первоначальный вид. При переделке стен открыты следы пожаров и исправлений. Теперь стенопись исполнена русскими иконописцами, крестьянами села Палиха Владимирской губернии, братьями Белоусовыми. Конец примечания.